Эдвард Ли. Стол. Ее звали Элейн. Казалось, ее волосы наэлектризовала какая-то жуткая энергия. В подвальной темноте они напоминали лучики солнца. Грэхэм предположил, что источник этой энергии – предвкушение. Предвкушение чего-то жуткого, того, что связано со столом. Он допил свое пиво и поставил бутылку на древний паровой котел, стоящий за музыкальным проигрывателем пластинок Филку. Да чего же странное местечко. Владелец его, коллекционер всякого барахла, на днях умер. Грэхэм вернулся к делу. «Ты так восхищаешься этим столом, это интригует». «О, у меня свои заскоки», – захихикала Элейн. В смехе послышались непристойные нотки, очень дополняющие ее образ. «Ну, что я могу сказать? Последний парень бросил меня, сказав, что для него я слишком извращенка. Можешь себе такое представить? Чтобы парень говорил такое?» «Говорил такое ей?» Грэхэм мог. После их беседы в Кроссроудс, довольно-таки популярной забегаловке, набитой всяким отребьем, Элейн и там выделялась из толпы, несмотря на ее простоватый язык и манеры. «Ну и где же этот стол для вскрытия?» – спросил он вместо ответа. «Не для вскрытия, а для диссекции», – поправила она. Набухшие соски выдавали ее возбуждение. «За городом, в Рокстере. Там был монастырь, но его закрыли. А потом снова открыли, потому что понадобилась дополнительная лаборатория для медицинского университета. Пару лет назад...» Она замолчала, бросив рассказ на полусловие. Ее внимание привлек пыльный металлический стол в прихожей. Поверхность стола была запачкана большими пятнами цвета ржавчины. Запекшаяся кровь. Странно, что никто их не оттер. Старик Хелм купил его на полицейском аукционе и поставил сюда вместе со всем этим хламом. У него была огромнейшая коллекция мусора, и каждая вещь имела собственную историю. Грэхэм наблюдал за ней чуть поодаль. Лунное сияние из окна, находящегося на уровне глаз, обрисовывало ее склонившийся над столом соблазнительный силуэт. Она приложила руку к металлу, как к какой-то святыне, окутанной магией. «Старик купил его на полицейском аукционе?» – ужаснулся Грэхэм. «Да. После случившегося полиция изъяла стол из университета в качестве улики. Отпечатков на нем не нашли, и в конце концов стол ушел с молотка. Такие аукционы проводятся каждый год. В основном машины наркодельцов, их вещички, прихваченные копами во время рейдов. Мне кажется, полиция думала, что университет захочет получить стол обратно. Но старик их опередил. Он сказал им, что не стоит утруждать себя чисткой стола, этой прелести». «По мне, так это ты прелесть, Элейн», – подумал про себя Грэхэм и улыбнулся. «И?» Она не услышала. Она уставилась на стол, водя пальцем вверх и вниз по сточному желобу вокруг дренажного отверстия. Горячо выдохнула. Грэхэм не был уверен, но подумал, что пальцем другой руки она водит по промежности в своих обрезанных джинсах. Со спины казалось, будто бы ее бедра напряглись. Да она и впрямь прелесть. Стол пробуждал в ней то, что танцоры из труппы Чип энд Дейл пробуждают в любой нормальной женщине. Грэхэм прочистил горло и легонько толкнул ее локтем. «Ну что ты томишь? Рассказывай! Что было со столом дальше?» «О-хо-хо-хо-хо», – забормотала она, высвобождаясь из пут своей сумасшедшей музы. «Прости, я...» Она прижала руки к своему сладостному телу, ее игривые ноги расслабились. «Кто-то похитил одну из студенток, изнасиловал, убил, а потом расчленил ее». «И это... что? Это...» «Это меня заводит». Она понизила голос, и он стал сухим и разгоряченным. Это сводит меня с ума. И одна из тех, о которых ты читал или видел на шоу Джерри Спрингера. Я пишу письма в камеру смертников. Я коллекционирую вещи убийц. Я была на могиле Эда Гейна, побывала в квартире Джеффри Даммера. Я даже купила на eBay рисунок Уэйна Гейси. Она пожала плечами. Это мой фетиш. Дерьмо. Да я же ведь была психологом. Для этого есть какой-то специальный термин. Тьма и сияние луны, казалось, оживали от ее дыхания. Эротопатический тотем, вспомнила она, несмотря на овладевшую ей похоть. Физический объект, вызывающий аномальное сексуальное возбуждение. Грэхэм не сказал ни слова. Ее плечи поникли. Я рассказываю тебе, чтобы тебе было легче. Большинство парней этого не выдерживают. Можешь уйти прямо сейчас, я все пойму. Разве я ухожу? Грэхэм не сдвинулся с места и не сводил с нее глаз. Теперь ее горячее дыхание сменилось вздохом облегчения. То, что она сделала дальше, показалось бы грязным, будь на ее месте кто угодно другой. Она выскользнула из маечки, но в ее исполнении это казалось единственным уместным в данной ситуации. Раздеваясь, она не спеша продолжила. «Ну а ты что расскажешь, Грэхэм? Тебе захотелось потрахаться? Ты пришел в бар и там увидел меня». «Ну, все это было не совсем в таком порядке», — ответил он. «Я пошел в бар, увидел тебя и...» Она улыбнулась в темноте и села на стол. Снова хихикнула, а затем сказала. «И ты был твердо уверен, что знаешь, чего я хочу? Знаю, мне не нужно говорить это, но я все-таки скажу, потому что это заводит меня еще больше». «Ну, скажи это», — произнес Грэхэм. «Я хочу, чтобы ты выебал меня на том самом столе, на котором ту девушку изнасиловали, убили и расчленили». «Все было... не в таком порядке», — повторил он. Грэхэм был силен, а она нет. Он быстро достал пластиковый пакет из заднего кармана, вытащил тряпочку, пропитанную диэтиловым эфиром, и прижал к ее лицу. «Нет», — прошептал Грэхэм снова, за несколько мгновений до того, как она потеряла сознание. Он хотел, чтобы она услышала его. «Все было не в таком порядке», сказал он, а затем полез в другой карман и достал небольшой пенал со скальпелями. Конец рассказа. Перевод Амета Кемалетдинова. Читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа записана специально для паблика экстремального хоррора. Thank you.